мы могли бы достать еще хищную ползучую лиану, Евгений Федорович, вздохнув, ответил он вопросом на вопрос. Она настолько ценная, что вы переступили через себя и отправились просить меня достать еще. Я смотрел на него в упор. Они относятся к третьему уровню не из-за опасности, а из-за магической составляющей. Но, как говорят бывалые охотники, лиана очень неудобный противник. В том плане, что ее очень сложно добыть так, как это сделали вы, Евгений Федорович. Проще уничтожить, чтобы под ногами не путалась и не угрожала жизни. Например, сжечь? Спросил я, неопределенно хмыкнув. Да, например, сжечь, кивнул целитель. Да мало ли способов. К тому же, есть еще одно. Я могу узнать, чем именно вы воспользовались, чтобы лиана получила некоторые дополнительные свойства. Я рубил ее мечом, задумчиво посмотрел на Лебедева. А кромка моего меча пропитана ядом гигантского паука. Вот оно что, Лебедев задумчиво смотрел на меня. Это объясняет блокировку нервных окончаний в готовом лекарстве. Я надеюсь, вы, Аристарх Григорьевич, не на моем деде это проверяли? Помимо моей воли в голосе прозвучала угроза. Ну что вы такое говорите, Евгений Федорович? Всплеснул руками Лебедев. Да и не нужно Сергею Ильичу такое редкое и дорогое лекарство, буркнул он. Его сиятельство еще больше вас надо обследовать, чтобы хворь какую-нибудь найти. А ранение уже зажило. У вас есть куча летяг в холодильниках. Вы их едите, что ли? Да, просто ответил я. Это порой очень полезно. Правда, быстро надоедает. Но здесь у нас есть все возможности разнообразить рацион. Я с вас, рысевы, с ума схожу, Лебедев потер лоб. В общем, я предлагаю снабжать вас любыми лекарствами на протяжении своей жизни. Взамен вы приносите мне еще одну лиану, нарубленную подобным образом и этим же оружием. А почему вы мне не предлагаете деньги? Вкратчиво спросил я. Деньги, это слишком пошло, и он указал на стол. За первую лиану я заплатил, но это принес в качестве своеобразной премии. Я принесу вам две лианы, и вы останетесь жить в нашем доме, чтобы быть постоянно рядом с кланом. Можете даже организовать лабораторию. Я отдам распоряжение егерям, чтобы вас снабжали всеми элементами туш-твари, какие вам только могут понадобиться. В пределах разумного, естественно. Подумав, выдал я встречное предложение. Хм, Лебедев задумался. Думал он красиво. При этом перебирал флаконы сильными, изящными пальцами. Я невольно сравнил его руку и свою. Формы кисти и пальцев у нас были похожи. И это понятно, целитель, своего рода художник. Вы же не предлагает мне делать это бесплатно? Нет, разумеется, я даже оскорбился, что он обо мне так плохо подумал. Вы будете на полном довольстве. А сумму вашего жалования я обсужу с дедом, прежде чем озвучить. Это все будет прописано в договоре. В любом случае, я не принес вам еще лианы. У меня есть условие, наконец, произнес Лебедев. У меня есть дочь, Марина. Она прекрасный фармацевт. Но, девочка пошла в мать и обладает весьма впечатляющей внешностью. Ей сложно найти подходящую должность из-за этого. А она скоро зачахнет, если не сумеет себя реализовать. Вы соображаете, о чем меня просите? Я уставился на него. Это клан Рыси. Здесь много молодых котов. Если Марина так хороша, как вы намекаете, какой кот устоит и не попытается сцапать прекрасную лебедь? Они егеря, воины, с чувством произнес Лебедев. Они не опустятся до насилия. Они прежде всего охотники. Я почувствовал, что у меня голова идет кругом. В общем, если я увижу, что из-за вашей дочери в моем клане начинаются беспорядки, то мы с ней или расторгнем соглашение, или же я буду настаивать на ее замужестве с самым удачливым охотником. Я поговорю с Мариной. Думаю, что она согласится на эти условия. Они в любом случае лучше, чем все остальные. Лебедев снова вздохнул. Попросите вашего юриста оформить все необходимые документы. Лианы принесете по возможности. Не нужно отправляться за ними специально. Особенно теперь, когда у меня и моей девочки будут интересные варианты для экспериментов. Это внезапно, наконец, я нашел, что ответить. Думал, что придется приложить больше усилий, чтобы заинтересовать вас, особенно учитывая вашу нелюбовь к нашему клану. Ну что вы, какая нелюбовь, Лебедев махнул рукой. Всего лишь раздражение, основанное на вашем чувстве собственного превосходства над окружающими. Собственно, этим грешат кланы, у кого боги принадлежат к семейству кошачьих. Кошки почти всегда агрессивные, коты, ну, тут понятно. Он замолчал, а затем заговорил. «Я видел вашу рысь, она великолепна. Спасибо, я ей передам ваше восхищение». Я криво усмехнулся. «Не стоит», Лебедев абсолютно серьезно покачал головой. «Она и так об этом знает, она же богиня. Я могу сейчас обратиться к вашим егерям. Насколько я знаю, вчера в разделочный цех привезли очень много разнообразных тварей». «Да, можете», я кивнул и потер висок. В голове как-то внезапно зашумело, и я даже испугался, что могу потерять сознание. Он вышел из комнаты, а я сел на стул, чтобы не завалиться на пол. Зрение словно раздвоилось. Я одновременно находился в своей спальне и на залитой огнем поляне. «Давно не виделись», тряхнув головой, чтобы избавиться от противного головокружения, заявил я подошедшей ко мне красавице рыси, что послужило поводом. «Нежный цвет твоего подарка, она еще ребенок, не сердись на нее», снисходительные слова, как это бывало всегда, раздались прямо в голове. «Я пришла, да еще в такое неудачное время по другому поводу. Твоя картина, на которой ты изобразил меня, никогда не думала, что в пантеоне могут начаться склоки из-за этого». «Из-за чего?» В голове все еще звенело, и я не совсем понимал, о чем она говорит. «У нас нет изображений, мы боги, и максимум, что имеем, это какой-нибудь столб или безобразного идола. Но это все не то. Я первая, на чей портрет люди смотрят и начинают истово верить, не произносить порой лживые молитвы, а верить. И от этого я становлюсь сильнее, и мои подопечные, все рыси клана делятся мной этот триумф. Я не самая сильная богиня, и кое-кому такое положение дел не понравилось. Я не понимаю, что вам нужно от меня. Всем вам, я не только тебя имею в виду. Мы долго спорили, даже немного подрались, ничего страшного, всего-то парочка прорывов, как, например, в той изнанке, где стоит твоя академия. Охренеть, я обалдело смотрел на нее. Вот такой версии ни у кого не возникло. Так значит, это я виноват в том прорыве? Не говори ерунды. Если твоя вина и есть, то она вторична. Не перебивай меня, и рысь прижала к голове уши. Это могло означать раздражение, поэтому я быстренько заткнулся. Ссориться не стоит с теми, кто сильней, это прописная истина. Мы сошлись на том, что однажды во сне ты попадешь в храм всех богов. Там ты увидишь самых сильных из нас во всем нашем великолепии, в том числе и в человеческом обличье. Погоди, я что должен буду вас всех нарисовать? Все-всех, да мне жизни не хватит, и я сложил руки на груди. Тем более, что для того, чтобы получилось нечто подобное твоему портрету, необходимо вдохновение. Не ты ли мне говорила, что я мастер одной картины? Я ошиблась, ну и что, боги тоже иной раз ошибаются. И нет, ты нарисуешь нас всех вместе, всех, кого там увидишь на одном полотне. Еще раз, там будут только сильнейшие боги, десяток, может полтора, не больше. Эта картина займет у меня очень много времени, я решил сопротивляться до последнего, может быть, годы. Для нас время, величина не принципиальная, фыркнула рысь. Зато подумай о том, какая будет награда от каждого из запечатленных на картине. Подумай об этом, скоро я за тобой приду. Я качнулся и чуть не свалился на пол вместе со стула. Это что сейчас было? Я встал и побрел к двери. Не хватало только на завтрак опоздать. Не хочу я никого рисовать. И тут же сам себе ответил, что придется, Женек, еще как придется. Так что лучше заранее проверь наличие красок, чтобы потом суету лишнюю не наводить. А пока иди и поздоровайся с невестой. И поешь заодно, чтобы потом не жаловаться всем подряд, что тебя дома не кормит. Глава 5. Завтрак проходил в молчании. Я на него все-таки опоздал. Оправдываться не стал. Просто прошел к своему месту напротив Маши, которая в этот момент ковырялась в каше. Что-то еще произошло, из-за чего ты задержался. Дед отложил вилку и посмотрел на меня. Произошло. Я кивнул. Мне удалось заманить в клан Лебедева. Ну как в клан, в качестве наемного работника, но все же, тебе осталось только сумму обговорить. Неплохо, дед кивнул и снова взялся за вилку. Да, одним из условий Лебедева было устройство его дочери Марины. Он сказал, что она хороший фармацевт. Я пообещал подумать, что ты предложил ему такого, что он решился на перемены в своей жизни, которую сам Лебедев считает размеренной и идеальной. Соколовы молчали, изредка поглядывая на нас. Я же смотрел на Машу. Она была бледная и счастливой не выглядела. Неужели уже передумала и теперь жалеет о своем порыве? Практически неограниченный доступ к различным ценным ингредиентам для их зелья и возможности экспериментировать, в виде той же лаборатории, отрапортовал я. Хм, дед задумался. Лебедевы не титулованные дворяне. Наши парни находятся на одной ступеньке социальной лестницы с ними. Если в итоге Марину Лебедеву можно будет сделать прорысевой, это будет успех. Я предупредил Лебедева, чтобы тот думал, прежде, чем красавицу дочь в дом, полный диких котов запускать, и что в случае даже намека на неприятности, я буду настаивать на женитьбе с виновником. Я попробовал кашу, вкусно, да и желудок непрозрачно намекает, что его нельзя держать долго голодным. Молодец, нам с Юрием Васильевичем нужно по делам отлучиться. Ну, а вы с Машенькой после завтрака поезжайте на примерку костюма. Я вам машину оставлю. Дед задумался, а потом выдал. Пора для вас что-нибудь заказать, да порезвее. Вон в столице молодежь уже гоняет, гонки устраивать вздумали. Скоро и до нашего захолустья эти новинки дойдут. Тебе, Женя, нужно будет научиться водить. Я умею, ляпнул я и, поднеся ложку с кашей ко рту, замер. А ведь и правда умею. Откуда только? Нет, не помню. Все-таки память, похоже, уже никогда не вернется. А нас уже на первом курсе учить будут, тихо проговорила Маша, а затем выпалила. Я же не оставлю учебу. Нет, почему ты должна ее оставлять? Я удивленно посмотрел на нее. Ты ведь советовалась с целителями, что нужно пить женщинам, чтобы отсрочить радость материнства. Все-таки я художник. Вон как витиевато выражаюсь. Армейские офицеры, барон Соколов и мой дед только поморщились, услышав то, что я сказал. Они выразились бы проще и грубее. Женька, ты лучший. Маша соскочила со стула, оббежала стол и обняла меня со спины. Я в это время пытался кашу проглотить и чуть не подавился. Маша, мы посмотрели на барона, который усиленно делал вид, что шокирован поведением племянницы. Что за несдержанность? Ну что вы, барон, я бы назвал этот порыв непосредственностью, свойственной молодости, благожелательно ответил дед. Ему явно понравилась реакция Маши, и то, как она меня обнимать кинулась, а не просто сухо поблагодарила, как следовало бы сделать. Извините, пробормотала девушка и быстро вернулась на свое место, полностью раскаявшись. Вот только теперь она вся сияла и улыбалась, поглядывая на меня. Так вот в чем дело. Она решила, что как только мы поженимся, я запру ее дома и буду приезжать раз в год, чтобы очередного ребенка сделать, а потом снова свалю в туман. Ну, с таким подходом весьма просто из рысева превратиться в лосева, а я этого ой как не хочу. К тому же, сокол, хищная птица, ее нельзя дома постоянно держать, она у меня без порции адреналина быстро погибнет, так что пускай учится в своем училище, служить она все равно не пойдет, если только под мое начало. Идемте, Сергей Ильич, от Марии сейчас толку не будет, дай боги они костюм нормально закажут и платье. Барон встал из-за стола, бросив салфетку рядом с тарелкой. «Вам нужна Дуэня?» – деловито спросил дед, поднимаясь следом за Соколовым. «У меня через 4 часа встреча с Павловым. Если ты думаешь, что мне хватит времени и доесть, и пройти через ад первой примерки, и как следует пошалить, то ты меня в последнем явно недооцениваешь, или переоцениваешь во всем остальном», – ответил я, доедая кашу. «Женя, тебя не смущает, что за столом присутствует дама?» Приторным тоном поинтересовался дед. «Нет, потому что эта дама видела меня во всяком обличье, и даже без него, и я не ханжа, чтобы завуалировать очевидное, чему вы стали свидетелями», ответил я в том же тоне. «К тому же, тебя это совершенно не смутило, когда ты свои провокационные вопросы задавал». Маша покраснела и теперь сидела, глядя в тарелку. Дед, посмеиваясь, поглядел на нее. «Не смущайся, Машенька, привыкай, тебе придется жить в доме, полном суровых мужчин, которые и крепкими словами не брезгуют, да и учиться предстоит среди военных, а там и не такое услышишь». Они вышли из столовой, я же отложил ложку и посмотрел на Машу. «Не жалеешь?» Она подняла взгляд от тарелки и улыбнулась. «Нет», Маша покачала головой. «Знаешь, ты мне сразу жутко не понравился. Как я могу не понравиться? Я приложил руки к груди. Ты меня сейчас просто ногами бьешь. Вот поэтому», она рассмеялась. «Самоуверенный кот, твердо верящий в свою неотразимость». «Ну, так я же кот», самодовольно усмехнувшись, я откинулся на стуле. «А 80% женщин любит котов только за то, что они коты. Как бы мерзко эти твари себя при этом не вели. А еще 20% – это собачницы». Я махнул рукой. «И когда ты изменила мнение, ты меня рисовал. А ведь мы даже не общались. А потом, во время прорыва, когда моя лошадь понесла, мы целовались. Она снова посмотрела в тарелку. Я тогда впервые испытала. Я кот, да еще и художник, убойное сочетание для любой женщины, даже для тех, которые псину любят. Давай на этом остановимся. Я положил салфетку на стол, даже не заметил, как она оказалась у меня на коленях. Все-таки некоторые действия вбиты в подкорку. Тебе надо помнить о них, они работают независимо от разума. Ты поела? Тогда поехали. Где ты там мне комнату пыток приготовила? Мне действительно важная встреча еще предстоит. Ну, а мне еще предстоит примерка платья. И это та еще пытка, не сравнится с твоей. Маша улыбнулась и вышла из-за стола. Ателье, в котором мне предстояло шить костюм, располагалось неподалеку от дома. Я даже решил, что оставлю Маше машину, а сам пойду домой пешком. Таким образом мы не потеряем время на разъезды, занимаясь своими делами. По-моему, в этом ателье мне шили ту немногочисленную одежду, взамен той, которая стала мала. Так что мои мерки у них по идее должны быть. Ваше сиятельство, господин граф, позвольте вас поздравить со столь удачным выбором. Передо мной материализовался портной. Ну точно, я именно здесь одежду шил. Ее, кстати, очень мало у меня осталось, надо бы еще заказать. Госпожа баронесса, мое почтение. Вы сказали, что у вас есть мерки его сиятельства. В голосе Маши появилась надменность, которую я раньше у нее не слышал. И что к моему приезду все для первичной примерки будет готово. Разумеется. Портной поклонился. Располагайтесь, я пока распоряжусь принести костюм. Я повел плечами. На мне была рубашка, которую как раз шили по тем меркам. Нигде ничего не давило, хотя в плечах она была чуть-чуть свободнее, чем, когда была сшита, но не критично. Все-таки я интенсивно занимался в эти месяцы, и мое тело немного, но изменилось. Так что переделки, если и будут, то незначительные. Надеюсь, что мы тут надолго не застрянем. Маша села на удобный диван и принялась осматриваться. Все-таки женщины редкие гости в мужских ателье. Я же остался стоять, все равно через пару минут начнется примерка, которую сидя не проведешь. Откуда-то из недр ателье вышел портной, неся в руках сметанный фрак и штаны. При этом он хмурился, поглядывая то не меня, то на заготовки в руках. Я пребываю в некотором замешательстве, но мерки точно ваши, ваше сиятельство, я проверял в нашей картотеке. О, как, у них тут еще и картотека имеется. То есть, по идее, тот же Медведев может прийти, потрясти ордером, и заполучить параметры нужного ему человека, или есть какой-то закон об охране таких данных, или Медведев просто о подобном даже не догадывается. А не догадывается он не потому что тупорылый уволень, такие обычно подобные должности не занимают, а потому что для него это само собой разумеющееся. Как салфетку на колени небрежно накинуть за столом, даже не задумываясь, как и зачем ты это делаешь. А я задумался только из-за своих проблем с памятью, потому что постоянно задаю себе вопросы, а почему я сделал вот так, а не иначе. Теперь же у меня появилась дилемма, говорить Медведеву о своем открытии, или не стоит. Может, он давно уже знает о подобной возможности и вовсю ею пользуется. Ладно, поживем, увидим. А пока примеряем свадебный фрак. Что за черт, что за черт? Фрак был мне безнадежно мал. В плечах не то что не сходился, я руки не мог опустить, впервые почувствовав то, что чувствуют больные, на которых смирительную рубашку нацепили. «Вы что, издеваетесь?» – прорычал я, силой дергая плечами. Раздался треск. Руки я опустить сумел, вот только фрак разошелся по швам, в которых я разорвал нитки. С негромким шелестом у меня за спиной на пол упала спинка фрака. Спереди спланировали полочки. Рукава остались на руках, и не упали только потому, что обтягивали напрягшиеся мышцы. «Я не понимаю, как это произошло», пролепетал портной. «Я же сам все проверил. Брюки я мерить не буду, увольте». Я вперил в него разъяренный взгляд. «И мне сейчас очень интересно, кто именно это шил. Мы ведь неприлично большие деньги, чтобы костюм был сшит именно мастером ветровым. Или я что-то путаю?» Я прищурился. «Нет, вы ничего не путаете». Ветров сделал шаг назад. «А ведь вы сразу поняли, что что-то не так». Едва взяли костюм в руки, присоединилась к разносу Маша, которая поднялась с дивана и сделала шаг, оказавшись перед портным. «Вы знаете все параметры тела Евгения Федоровича, и вы сразу поняли, что как минимум фрак не подходит. Недаром же вы принялись мерки искать, по которым это безобразие кроилось», — Сокол заметил добычу где-то далеко внизу и начал стремительно падать на нее. Зрелище в чем-то даже завораживающее, не лишенное определенной эстетики. «Госпожа баронесса, как вы могли подумать?» Портной сделал шаг назад. «Это первое, что пришло мне на ум, когда я увидела, как вы хмуритесь», мысленно сравнивая заготовку, снятую с манекена с фигурой его сиятельства. Маша слегка повысила голос. «И даже после того, как вы поняли свою ошибку, все равно всучили этот кошмар, раскроенный на пузатого коротышку, графу. На что вы рассчитывали? Что его сиятельство ужмется в плечах и отрастит живот за те 10 секунд, пока будет пытаться влезть в фраг? Произошло ужасное недоразумение», всплеснул руками портной. «Мы все исправим. Я клянусь вам, что к свадьбе его сиятельство будет самым блестящим женихом, кто когда-либо надевал свадебный фраг. Раз уж на то пошло, я не хочу фраг», внезапно прервал я их перепалку. «Маша его загнала в угол, и теперь нам обеспечена огромная скидка, это как минимум». «Что?» Они посмотрели на меня оба округлившимися глазами. «Я не хочу фраг», категорично заявив это, я сел в кресло и достал свою пилку, которая всегда сейчас была у меня в кармане. «Фраг летом, увольте, я лучше голым жениться буду». «Да, немного эпатажно, зато не жарко, нигде не давит, нет желания расстегнуть пару пуговиц, чтобы влез кусочек свадебного торта, и никто точно не примет за дворецкого. Так что, примите к сведению, фраг я не хочу», я постучал пилкой по ногтю большего пальца. Портной почему-то смотрел за моими невинными действиями с таким удивлением, как будто впервые увидел пилочку. При этом он постоянно переводил взгляд с пилки на мои плечи и обратно. «Ну да, такую фигуру, более жилистую, кстати, чем накачанную, с рельефными, но не огромными мышцами, не приобретешь», сидя в кресле и подпиливая ногти. Похоже, что у него в мозге произошел диссонанс, и портной немного истерично хихикнул. «И что же именно ваше сиятельство желает получить на свадьбу?» «Наконец», — спросил он. «Хм, а действительно, чего я хочу? Принесите мне лист бумаги и карандаш. Мне проще нарисовать, что именно я хочу получить, чем объяснять словами. Тем более, что вы все равно их переврете и сделаете так, как хочется вам, а не мне. Ваше сиятельство, не начинайте, господин Ветров. Я это по своей одежде в шкафу вижу. Понимаю, что абсолютно одинаковая одежда не заставляет испытывать муки выбора, однако мне нужно было разнообразие, и я это вам повторял неоднократно, а не стал предъявлять претензии только потому, что у меня было мало времени. У меня классическое ателье», встал в позу портной. «Бросьте, у меня в этом учебном году был экзамен по классическому рисунку, и хоть экзаменационное задание было для всех одно, и даже натурщица в студии была одна и та же, все работы почему-то получились разными, но это не сделало их менее классическими. Господин Ветров, его сиятельство долго еще будет ждать, когда вы соизволите принести ему карандаш с бумагой», процедила Маша, как бы невзначай кладя руку на рукоять кинжала. «У нас аномальная зона, прорывы частые, стоит ли удивляться, что даже девицы благородных кровей ходят вооруженными». Вот и Ветров ничуть не удивился, только запрашиваемое появилось в меня в руках так быстро, что я заподозрил наличие телепорта в отдельно взятом ателье. «Так, во-первых, цвет, темно-серый, не черный, это важно. Во-вторых, пиджак чуть приталенный удлинен, но удлинен везде, висящих хвостов позади не нужно. Пуговицы не по центру, а в стороне, в два ряда. Воротник стойка, вот здесь можно серебряную вышивку. Думаю, рысь и сокол вполне подойдут. Брюки классические, рубашка белая». Пока рисовал, проговаривал детали вслух. «Этот дизайн мне подкинула одна из мус. Правда, почему-то в виде военной формы. Я не помню, чтобы такие френчи видел на наших военных. А мне нравится», тихо произнесла Маша. «Так строго и в то же время празднично. Это самое главное, чтобы нравилось тебе. Гостям будет плевать. На свадьбах все смотрят только на невесту. Пока что-то могут разглядеть, естественно. Так что, если бы я хотел привлечь внимание, то настоял бы на том, чтобы жениться голым, а всем бы говорил, что на мне невидимый костюм, а тот, кто его не видит, нечист на руку». Я тихонько засмеялся и протянул рисунок портному, который слушал нас, развесив уши. «Идея понятна?» «Да, ваше сиятельство», он забрал рисунок и долго рассматривал. «Это возможно, да», пробормотал он. «А теперь, давайте обновим ваши мерки в картотеке. Похоже, мой новый подмастерье что-то напутал. Ох и сюрприз же ждет невысокого мужчину с выдающимся брюшком, хихикнула Маша. Лицо портного при этом вытянулось. Видимо, он принялся лихорадочно вспоминать, кто из его клиентов попадает под эти параметры, чтобы проверить картотеку и избежать конфуза. И, хотя он мыслями явно был где-то не с нами, мерки он снял весьма профессионально и тщательно записал их прямо на моем рисунке. Закончив, он посмотрел еще раз на бумажку, затем перевел взгляд на меня. «Жду вас на первую примерку послезавтра, ваше сиятельство», он снова поклонился, а мы с Машей вышли на улицу. Я посмотрел на часы. До встречи с Павловым оставалось меньше часа. Мне нужно идти. Я открыл дверь машины перед своей невестой. Я знаю, она слабо улыбнулась. Все равно тебе нельзя идти со мной на примерку платья. Да, точно, как я мог забыть, жених не должен видеть невесту и другие подобные глупости. Но, как ты это будешь делать одна? Я не буду одна. На этот раз она улыбнулась более искренне. Меня ждут мои подружки. Им же тоже платья мерить надо. А почему сюда их не позвала? Я хмыкнул. Я думала, что будет полноценная примерка, и мне было бы не слишком приятно, если бы они смотрели на моего полуголого жениха. Призналась Маша. О, ерунда. Если меня работа Ветрова не устроит, у них будут все шансы увидеть жениха полностью обнаженным. И на этот раз я не шучу, и я ловко захлопнул дверь, давая сигнал водителю трогать, пока возмущенная Маша не выскочила из нее. Расхохотавшись, в довольно приподнятом настроении пошел домой. Так, надо настроиться на разговор с торговцем, который предстоит серьезный. Глава 6. Подходя к дому, увидел Вискаса, который стоял в тенечке, прислонившись спиной к дереву перед воротами и не решался войти внутрь. «Ты что здесь делаешь?» Я подошел к нему со спины, хлопнув по плечу. Вискас даже подпрыгнул от неожиданности. «А, что?» Он резко развернулся, долго смотрел на меня, затем выдохнул. «А, это вы? Как вы тихо ходите?» «Я не специально. Так что ты здесь делаешь?» Я невольно нахмурился. «Так вас жду, ваше сиятельство», проговорил Вискас. «Проблемы у меня в заведении. Не знаю, может быть, вы поможете их решить. Странное ты выбрал место, чтобы меня дожидаться». Я посмотрел на него, наклоняя голову к левому плечу. «А если бы я в это время дома сидел, каким образом бы ты меня дождался? Егеря тебя знают, насмотрелись на твою морду, пока его сиятельство графа караулили, и пропустили бы, хотя бы во дворе меня дожидаться. Значит, ты даже не попытался постучать, чтобы тебя впустили. Да как-то все-таки графский дом», промямлил Вискас. «Сергей, то здание, куда ты девиц очень нетяжелого поведения притащил, тоже графский дом, который принадлежит самому настоящему графу, и это не помешало тебе сделать из него бардак». Я кивнул на ворота. «Пошли, здесь я точно не буду с тобой разговаривать», и я направился к калитке. Вискас посопел и поплелся за мной. По его поведению было видно, что заходить на территорию поместья, которая являлась официальной резиденцией клана Рысевых в Имске, ему очень сильно не хочется. Уж не знаю, с чем была связана его нерешительность. Может быть, с далеко не безупречным прошлым, как бы то ни было, но идти за мной ему пришлось. Похоже, до Вискаса так и не дошло, что он тоже в какой-то мере является членом клана через клятву, которую принес мне. Егеря, дежурившие сегодня на воротах, его действительно узнали. Позубоскалили немного, обыскав Петрова вполне профессионально, позволили ему пройти на территорию поместья. Вот и все формальности. Зря Вискас так переживал. Когда охрана закрыла за нами калитку, он заметно расслабился и даже позволил себе перекинуться парой слов с ребятами. Я же направился прямиком к стоящей невдалеке беседке. Парк вокруг дома был небольшой, все-таки мы в городе находились, но он был ухоженный, очень живописный. Присутствовали даже несколько небольших фонтанов с беседками возле них. Статуи фонтанов были, естественно, рыси. Вода лилась из приоткрытых пастей. Заходить в дом я не стал. Все равно после разговора планировал пойти в разделочный цех, чтобы именно там дождаться Павлова и продать ему отобранные мною вещи, заодно попросить об услуге. Я сел на скамейку напротив фонтана и долго смотрел на текущую воду. «Какое все-таки убожество», — проговорил, и повернулся к Вискасу. «Так, о чем ты хотел поговорить? Мне не послышалось, речь пойдет о каких-то проблемах, связанных с борделем?» «Нет, ваше сиятельство, не послышалось. Речь идет о большой проблеме», — вздохнул Вискас. «Можете мне не верить, но не все клиенты приходят к нам, чтобы побыть с девочками. Почти половина хочет просто отдохнуть, расслабиться, послушать пение Жужу и хорошо покушать. И в чем проблема? Я внимательно смотрел на него. Проблема как раз в третьем пункте. Я не могу их хорошо и вкусно накормить. Вискас вскочил на ноги и принялся мерить шагами беседку. Ямск – небольшой город, и все хорошие повара уже работают на кого-то другого. Я перебрал уже всех оставшихся. Да я даже к паре бывших каторжников обратился. Все не то. Мы теряем клиентов, потому что не в состоянии приличный бифштекс подать. Я в отчаянии, потому что даже девушки начали роптать. Им тоже кушать хочется и желательно повкуснее, после тяжелой рабочей ночи. Избавь меня от подробностей. Я поднял руку и задумался. Мне не совсем понятно, что тебе от меня надо. Чтобы я готовить для клиентов начал, или чтобы повара нашел. Но, где я тебе повара найду? Нашего отдам во временное пользование? Ну, как вариант, неуверенно предположил Вискас. Как вариант, я вообще прикрою эту лавочку. Я посмотрел, как он круги наворачивает. Сядь, у меня от тебя голова кружится. Даже, если бы я тебе отдал повара, чтобы он наладил все на кухне твоего небольшого, но очень увлекательного заведения, это было бы бесполезной тратой ресурсов. Потому что повар даже в большом поместье не умеет работать для большого количества людей, которые еще и жрут разные блюда. Да еще делать все это быстро, чтобы не раздражать клиентов долгим ожиданием. Ты хоть понимаешь, что для работы в кафе, ресторане, да даже в таком вот борделе, с претензией на элитный, повара учатся специально. И я понятия не имею, где. Я замер, так и не договорив. Ваше сиятельство, неуверенно произнес Вискас, наклоняясь ко мне, видимо, подумал, что мне внезапно плохо стало. Я же сидел, не реагируя на него, тщательно взвешивая все за и против. Ваше сиятельство, вам нехорошо? Нет, я покачал головой. Мне, наконец, удалось договориться с самим собой. И бордель – это не просто прикрытие и место отдыха для наших егерей. Это еще и прибыль. А, грубо говоря, управляющий мне докладывает, что мы часть этой прибыли теряем только потому, что не можем гостей как следует накормить. Ваше сиятельство, так что мне делать? Спросил Вискас, выпрямляясь. Завтра должен приехать мой повар с нулевого уровня изнанки, в форте которого я учусь в академии. Он приедет, чтобы организовать свадебный ужин и свадебный торт. Мы решили пригласить именно Михалыча, потому что он не только хорошо готовит. До того, как попасть ко мне, Михалыч трудился в довольно приличном кафе, я бы даже назвал это кафе небольшим рестораном, если бы не барная стойка. Ну, это уже нюансы. Вы хотите этого повара приставить к нашему заведению? Вискас тут же подался вперед. Нет, конечно, я фыркнул. Я и сам люблю хорошо покушать, и Михалыча не отдам. Но, я могу его попросить наладить все как следует на кухне. Как это место называется? Спросил я, потому что мне надоело постоянно говорить о нем, как о заведении или борделе. Райские птицы, быстро ответил Вискас. Да, птички там действительно что надо, особенно госпожа Жужу. Кивнул я, принимая название. Ну, а что, для борделя самое оно, не лучше и не хуже, чем у конкурентов. Так вот, ты сейчас мчишься на всех парусах в райские птицы и начинаешь подбирать поварят, кухарок и других помощников повара. Выбираешь из них самого способного, он и будет в итоге шефом. Хотя, нет, выбираешь несколько наиболее достойных. Пускай Михалыч сам выберет, кто из них его заменит. А, начал Вискас, но я его перебил. Сергей, мое решение, это не предмет для спора. Я встал с ажурной, но крепкой и удобной скамьи. Наверное, на ней удобно тискать девушку, сбежав ночью с бала в поисках уединения и ночной прохлады. У тебя есть время до конца августа, после чего я вернусь в академию и заберу Михалыча с собой. Так что не тяни время, тебе надо к завтрашнему дню хоть что-то подготовить. Слушаюсь, ваше сиятельство, и Вискас выскочил из беседки. Я же снова посмотрел на статую рыси в фонтане. Так, одно дело почти сделал, осталось только дождаться Михалыча и определить ему фронт работ. С другой стороны, это даже хорошо, что Вискас так о своих птичках заботится. Глядишь, приличный управляющий из него получится. Потому что защита империи от прорывов и охота, это, конечно, хорошо, но все же доход не слишком стабилен. Так что надо подумать об открытии какого-нибудь производства. Особенно, если нам земли и имущество клана Свинцовых отдадут. Ну, или мы их завоюем, как вариант. Насколько я знаю, У них целое кожевенное производство налажено, с несколькими мастерскими по пошиву различных штучек из кожи, ремни, дамские сумочки. Что я не смогу нарисовать несколько интересных эскизов. Лично меня мужские портмоне интересуют. Еще раз посмотрел на статую рыси. Какая мерзость, как будто ее тошнит, негромко проговорил я, и выйдя из беседки, направился в сторону разделочного цеха, стоящего отдельно. Здание было очень хорошо оборудовано. Здесь имелась мощная система вентиляции и канализации. Все грязные помещения были изолированы от других. Смотреть, как именно разделывают туши, у меня не было ни малейшего желания. Меня интересовал склад, в который я зашел, чтобы забрать отобранные мною товары. Ваше сиятельство, Павлов приехал, на склад сунулся Игнат. Проводить его в переговорную? Проводи, я сейчас буду. Переговорные егеря называли специально выделенную возле склада комнату, к которой можно было подогнать грузовик для прямой погрузки. Плюс она была снабжена всем необходимым. Столами, весами, даже увеличительные стекла присутствовали, и разные источники света. Игнат вышел со склада, я же принялся отбирать то, что хотел предложить Савелью. Со склада в переговорную вела отдельная дверь. Подхватив один бивень, который оказался на удивление тяжелым, я прошел в переговорную. К поясу я прикрепил не слишком большой мешочек, в котором лежали заготовленные специально для продажи мокры. В основном те, которые в моей коллекции присутствовали не в единственном экземпляре. Павлов сидел за столом, с любопытством осматриваясь по сторонам. Видно было, что именно здесь он присутствовал впервые. С ним пока не заключались слишком крупные сделки. Более того, мы с дедом договорились, что я буду на этом поприще первым. Граф уже давно хотел сменить своего скупщика, что-то его в нем не устраивало, но все никак не мог решиться. С Павловым уже было заключено несколько мелких сделок, да плюс моя на изнанке, которая по критериям клана Рысевых считалась уже чуть более, чем мелкая, но еще не средняя. Сейчас же предстояла сделка, мало того, что крупная, так еще и с нестандартными условиями. Когда я вошел в комнату, Сова повернулся в мою сторону и с любопытством смотрел за моим приближением. Я же положил перед ним на стол бивень и мешочек с мокрами, после чего сел напротив, наблюдая за его реакцией. «Хаем», Павлов с трудом оторвал взгляд от бивня. «Вы умеете удивлять, ваше сиятельство. Вот такой я удивительный», любезно ответив, я кивнул на лежащие на столе товары. «Что скажите, их должно быть 8?» Задумчиво произнес Павлов. «Остальные 7 будут выставлены на продажу, их 10, поправил я, внимательно отслеживая реакцию Совы. Павлов поднял глаза к потолку, потому, как шевелились его губы, он явно что-то подсчитывал. «Вы уверены?» «Конечно, я уверен», у меня вырвался смешок. «Как я могу не быть уверенным, если меня на все эти 10 бивней пытались насадить, как на шампур? Вы хотите сказать, что добыли этого слона переростка, у которого даже еще названия нет, лично, вот этими ручками?» И я положил руки на стол. «Но тогда в нем должен был быть, макр на продажу не выставляется», быстро перебил я его. «Вы меня убиваете», признался Павлов. «Так вы отказываетесь от бивня?» Поинтересовался я. «Кто вам сказал такую глупость, ваше сиятельство?» Исова, как бы невзначай, придвинул бивень к себе. «К тому же, я услышал, как вы сказали, что не продаете этот макр. Что вы имели в виду?» «Вот это», и придвинул ему мешочек. Павлов долго смотрел на меня, затем развязал завязки и высыпал на стол мокры. Мелких среди них не было, мелкие все без исключения шли на патроны. Здесь были только средние и крупные мокры, различных окрасок. «У меня нет с собой такой суммы», наконец, выдал Павлов, очень аккуратно убирая кристаллы обратно в мешочек. «Мне не нужны деньги», я покачал головой. «Как вы, наверняка, слышали, я скоро женюсь, и мне хотелось бы преподнести свадебный подарок своей невесте. Драгоценный гарнитур, в общем-то, такое можно устроить. Полагаю, что суммы за мокры вполне хватит, чтобы окупить подарок, а за бивень произведем расчет отдельно». Павлов снова прикинул, что сколько стоит, и лишь потом ответил мне. «Нет, я говорю не про гарнитур, меня интересует машина, нечто небольшое, женственное и быстрое. Похожие на сокола». Я улыбнулся. «Ах, да, он мне нужен будет в течение 2 недель. Вы с ума сошли?» Павлов расстегнул одну пуговицу на воротнике своей рубашки. «Где я вам достану подобную машину, да еще за столь короткий срок? Удивите меня», я улыбнулся. «И я обещаю, что тоже вас еще раз удивлю, только за сегодняшний день. Ну, в общем, есть у меня одна машина на примете. Секундочку, я уточню по ней все детали». И он достал из кармана продолговатый предмет, который поднес к уху. Встав из-за стола, Павлов отошел в сторону и принялся с кем-то переговариваться. «Вот значит, как выглядят мобилеты. Ну что же, второй мой вопрос будет как раз их касаться». Павлов тем временем вернулся и снова сел за стол. «Уточнили?» – поинтересовался я. «Уточнил», – он задумался на пару секунд, а затем выпалил. «В общем, у меня есть на примете машинка, очень похожая на ту, которую вы описали. Настоящая красавица. Ее для любимой жены барон Чайкин заказал. Вот только, чтобы скрасить время ожидания, супруги решили поехать в Африку на сафари. В итоге, барона сожрал крокодил. Какой кошмар», равнодушно произнес я. «И не говорите», всплеснул руками Павлов. «Особенно неприятно то, что вдова отказалась выкупать уже законченный и готовый к эксплуатации автомобиль. После гибели супруга дела клана немного пошатнулись. Бывает», покивал я, выражая сочувствие к вдове придурка, который позволил себя крокодилу сожрать. «Если только это сафари не жена организовала, чтобы скоропостижно стать вдовой. Может быть, ей так сильно этот автомобиль не хотелось выкупать. А что, вполне состоятельная версия, между прочим». «Да, бывает. Я вам сообщу, когда и где можно будет забрать автомобиль». «Быстро закончился ва. Я же правильно понимаю, это должен быть сюрприз?» «Да, вы все правильно понимаете», я улыбнулся. «Очень хорошо». И Павлов со счастливой улыбкой придвинул к себе бивень и мешок с макрами. «Не спешите уходить, господин Павлов», я встал, пригвоздив его к стулу немигающим взглядом. «У меня к вам еще один вопрос». Зайдя на склад, я взял шкуры каменного Василиска и свалили ее на столе перед опешившим Павловым. На шкуру упал лучик света, и чешуйки начали переливаться, отбрасывая во все стороны завораживающие искры. «Это же...» Сова вылез из-за стола, твердой походкой подошел к соседнему столику, на котором стоял графин с водой. Спину он держал при этом как-то неестественно прямо. Схватив графин, Павлов принялся опустошать его прямо через горлышко. Когда графин опустел, он преувеличенно осторожно поставил его на стол и вернулся на свое место. «С вами все в порядке?» – участливо спросил я. «Немного между лопатками свело», – ответил Павлов. «Ничего страшного, целитель быстро все исправит. Вернемся к нашей шкурке. Знаете, а ведь я думал, что вы шутите, когда намекали, что у вас где-то имеется шкура каменного Василиска, да еще целая, совершенно неповрежденная. Смотрите, какой изумительный рисунок составляют чешуйки». И он провел кончиком пальца прямо по искрам. «Я не шучу, когда речь идет о таких деньгах», серьезно ответил я. «Кажется, я тоже начинаю это понимать», Павлов покачал головой. «У меня не то что с собой, у меня вообще нет таких свободных денег, да и продавать ее нужно в Москве на аукционе. Мне плевать, где вы ее будете реализовывать. Лично я не вижу в этих переливах особой красоты. Возможно, это связано с тем, что обладатель данной шкурки меня чуть не сожрал», сухо ответил я. «Мне нужно, чтобы вы на причитающуюся мне сумму приобрели мобилеты. Естественно, за вычетом вашей комиссии. Вы собираетесь открыть магазин мобилетов в Ямске?» — осторожно спросил Павлов. «Сомневаюсь, что владелец данного производства это одобрит», — я усмехнулся и встал. «Мне нужно оснастить этими очень полезными штуковинами клан, хотя бы членов семьи и командиров егерей. То, что я хочу, вообще возможно. Ну, почему бы и нет? Только я не должен быть ограничен временными рамками. До начала сентября». «Вы ограничиваетесь временными рамками до начала сентября. Если вы отказываетесь, то я найду другого посредника». «Нет, ну зачем вы сразу угрожаете?» Павлов тоже вскочил. «Даже не сомневайтесь, ваше сиятельство, все будет сделано в лучшем виде. Я на это надеюсь. Буду ждать сообщения о машине. Всего доброго», и я направился к выходу. Глава 7. Маша вместе с дядей уехали на следующий день. И, как бы я ни старался, что бы ни придумывал, нам не дали ни единого шанса побыть наедине. Постоянно рядом кто-то оказывался с совершенно неотложным делом. Я даже хотел воспользоваться старым дедовским способом, чтобы провести ночь с невестой. То есть я хотел пробраться в ее комнату через окно. Но, как только я открыл створу, снизу раздался голос одного из егерей. «Доброй ночи, ваше сиятельство», — я высунулся из окна чуть ли не по пояс, чтобы увидеть его. Это оказался Петька, и он сидел в ближайшей беседке под светом горевшей в ней лампы и читал. Он, мать его, читал. что тоже душно стало, решили окошко приоткрыть. С нескрываемой заботой в голосе спросил он. «Угу», — проговорил я, потому что других цензурных слов мне в голову не приходило. Наконец, справившись с потоком возмущения, добавил, «Просто дышать нечем стало. Дай, думаю, проветрю комнату». Вот и мне душно стало. Я и пошел в парк, чтобы книжку почитать в прохладе, заявил Петр. И он поднял книгу, чтобы я ее увидел. «Интересная книжка-то?» – спросил я, немного остывая. «Ага, «Война богов» называется», – радостно заявил егерь. «Так, если она такая интересная, почему ты ее вверх ногами читаешь? Или в этом заложен какой-то тайный смысл?» – спросил я мстительно и отошел от окна. «Понятия не имею, правильно он держит книгу или нет. С моего места этого было не видно. Ничего, ему полезно понервничать. Придумали тоже». Засаду устроили. И кто, интересно, дошел до мысли поставить егеря в саду? Наверняка тот, у кого имелся личный опыт проникновения в девичьи спальни таким вот методом. Пройдя по комнате, я остановился возле двери. Если за ней никого нет, то я могу подумать, что Петька действительно в парке просто так прохлаждается. С этими мыслями резко открыл дверь. Так и есть. В коридоре на стуле сидел Игнат, и, что характерно, тоже с книгой в руке. «Интересно?» – спросил я. Игнат поднял голову, посмотрел на меня, потом на книгу и пожал плечами. «Не знаю, я пока не понял», – ответил он. Перевернул книгу и прочитал название, затем снова посмотрел на меня. «Зато честно, кто приказал меня караулить? Его сиятельство, или это ваша личная инициатива? Вы о чем, ваше сиятельство?» Невинно глядя на меня, вопросом на вопрос ответил Игнат. «Я сижу здесь, книжку читаю. Свет в этом коридоре особенно для моих глаз хорош. Тьфу на тебя!» И я захлопнул дверь, чтобы не видеть эту наглую морду. Вот же сволочи. Сами недавно в борделе не слабо так отдохнули, а мне буквально кислород перекрыли. Но поделать с этим ничего было нельзя. Приказы главы клана не обсуждаются. А я больше чем уверен, что этот бесчеловечный во всех отношениях приказ отдал именно граф. Утром же Соколовы уехали. Я подсадил Машу в седло. Они приехали верхом, чтобы совместить приятное с полезным. Машина у барона в наличии имелась, и она даже приехала следом, на тот случай, если начнется дождь и ехать верхом будет весьма некомфортно. «Я не смог к тебе пробиться», — шепнул я Маше, когда поднимал ее в седло. «Я тоже», — она хихикнула, а я поднес к губам ее ручку. «Платье красивое?» — спросил я, касаясь нежной кожи. «Очень. Тебе понравится», — она улыбнулась. Мимолетное пожатие пальцев и Маша забрала у меня из рук поводья. «Я надеюсь, а я надеюсь, что тебя полностью устроит костюм. Потому что будет очень подло с твоей стороны, если заявишься на свадьбу голым и отвлечешь мое законное внимание на себя». На это заявление я только хмыкнул и легонько шлепнул лошадь по крупу. Я смотрел, как они уезжают до тех пор, пока небольшой отряд не скрылся за воротами. До сих пор поверить не могу, что скоро стану женатым мужчиной. Почему-то мне казалось, что подобная мысль будет вызывать во мне отторжение, но, нет, не вызывает. Я уже развернулся, чтобы идти домой, но тут возле ворот возникла суета, и через минуту по подъездной дорожке в мою сторону поехали двое всадников. За ними въехал экипаж, который утром был послан на вокзал, чтобы встретить Михалыча. А кто это приехал верхом? Солнце било прямо в глаза. Я прислонил ко лбу ладонь и принялся разглядывать всадников. Когда же они подъехали поближе, то я сразу же узнал Чижикова и Сусликова. И, если Чижикова я сам позвал, попросив его приехать пораньше, чтобы он стал моим свидетелем, то вот Сусликов должен был подъехать непосредственно на свадьбу в качестве гостя. Они подъехали ближе и спешились. Сусликов шагнул ко мне первым, пожал руку, а затем дернул на себя и обнял, похлопывая по спине. Я, если честно, сначала даже немного растерялся. Потом пару раз хлопнул его в ответ. «Все, не было времени тебя поблагодарить, он наконец меня отпустил. Твой подарок, тот бульон с мясом и требухой летяги, просто чудеса творил. Я не помнил, что посылал ему летягу. Слышал, что он был избит, но что до такой степени, что понадобился бульон? Нет, не помню. И это слегка напрягало, потому что я своей памяти, если честно, совсем не доверял. И тут мой взгляд упал на мнущегося Чижикова, который, вроде бы и хотел проявить чувств, но что-то его останавливало. А вот ему я как раз передавал бульон. Егеря еще ворчали, зачем я всю тушку в банку запихал. мол, с Чижикова и бульончика хватило бы. Да ни за что, я как знал мясо засунул, Марку и бульона бы хватило с кусочком печени. Кстати, Чижиков, ты готов быть моим шафером? Конечно, он, наконец-то, решился и протянул мне руку, а потом по примеру Сусликова притянул к себе и хлопнул пару раз по спине. Неужели им это жуткое мясо понравилось, от одного вида которого меня все еще немного подташнивает? Зачем бы я приехал сюда настолько раньше? Ну, мало ли, дату перепутал, и я кивнул на Сусликова. Я приехал с Чижиковым, чтобы проследить, а то он обязательно что-нибудь перепутает. Да, а что я вообще должен делать? Спросил Марк. Ты должен проследить, чтобы я не явился на свадьбу голым и хранить кольца, как зеницу ока. Ну и на самой свадьбе ты должен напиться, перещупать всех подружек невесты, постоянно нести чушь, отвлекая огонь на себя от меня, потому что я, как и положено жениху, буду в предобморочном состоянии сидеть. Вроде все, как это все, ты еще должен будешь суметь уединиться с самой красивой, за исключением невесты, естественно, девушкой. Главное, не попасться, иначе уже тебе придется шафера искать. При этом он покосился на меня и усмехнулся. Откуда Сусликов знает? И я тут же получил ответ от одной из мус. Да, он с моим дедом тесно общался, когда они думали, что с Андатровым можно сделать. А вот Чижиков, похоже, не в курсе, потому что только поморщился и рукой махнул. Мне не везет с девушками, так что не поймают. Вот кого ты, Рысев, себе в шаферы позвал? Сусликов глаза закатил. Он же не сможет сделать самого главного. Чижиков ни за что не сумеет организовать приличный мальчишник. Вот поэтому я возьму это нелегкое дело в свои руки. Заодно Марка потренирую девушек не бояться. Я не боюсь девушек, возмутился Чижиков. Просто мне с ними не слишком везет. Это вон на жене чего только в нашем форте не болтают. А я человек скромный. Иди в дом, скромный ты наш, я кивнул стоявшему неподалеку дворецкому, что гости почти готовы следовать за ним в отведенные им комнаты. Отдохнете немного, а потом мы пообедаем, и я покажу вам одно интересное место. А вы уже решите, достойно оно для моего мальчишника, или поищем что-нибудь другое. А я пока займусь кое-какими делами. К нам подошел дворецкий и увел моих, в общем-то, званных, но появившихся довольно неожиданно гостей. Когда господа офицеры удалились, ко мне подошел Михалыч, который все это время простоял в сторонке, ожидая, когда я наговорюсь с гостями. «Я так горд, что вы, ваше сиятельство, выбрали меня и мои скромные таланты для того, чтобы приготовить свадебный обед». Он совершенно искренне улыбался, когда это говорил. «А уж как я рад, что мне не пришлось искать повара, да еще и переживать потом, вдруг обед получится несъедобным. А насчет тебя, Михалыч, у меня никаких сомнений нет, что все будет по высшему разряду. Вы мне льстите, ваше сиятельство», его скулы слегка покраснели. «Обалдеть! Михалыч что, не в курсе, что кафе, в котором он когда-то работал, превратилось в обычную студенческую забегаловку с пивом и орешками на закуску? Я никому никогда не льщу», сказал твердо. «Свадьбу здесь будут играть? Тогда мне хотелось бы увидеть кухню». «Нет, не здесь, в поместье барона Соколова. Но ты поедешь туда за неделю до торжества, а пока у меня к тебе дело. Оно достаточно деликатно, поэтому не стоит обсуждать его во дворе. Пошли в мой кабинет, и там уже серьезно поговорим». Дом был достаточно большой, чтобы мне в нем выделили отдельный кабинет, но не настолько большой, как основное поместье, чтобы организовать еще и огромную мастерскую. В этом плане приходилось совмещать, так что на мольберт в спальне или в том же кабинете никто внимания уже не обращал. Хорошо еще я просто ненавидел краски, особенно масло, а то поместье вдобавок ко всему провоняло бы невесть чем, включая ацетон. Я махнул рукой в сторону кресла для посетителей, сам же устроился напротив за столом. «О чем вы хотели поговорить со мной, Евгений Федорович?» пробасил он. «Видишь ли, я тут по случаю дом приобрел. Хороший дом, но мне по сути не нужный. И сдал его своему человеку, с наказом, что-нибудь в нем организовать за часть прибыли. Он и организовал», в сердцах произнес я. «Ресторан или кафе?» предположил Михалыч. Он задумался, уже догадавшись, к чему я его на приватную беседу пригласил. «Не совсем», я вздохнул. «Петров не придумал ничего лучшего, чем организовать в доме кабаре, совмещенное с борделем». «О, как», Михалыч снова задумался. «Интересно. И интересно в том плане, что кухню в таком довольно экспериментальном заведении организовать непросто. Вы ведь хотите, чтобы я там кухню организовал? Я очень люблю умных людей, Михалыч, признался я ему, таких, которым ничего не надо объяснять и разжевывать. Это дорогого стоит. Снова вздохнув, продолжил, да там надо организовать кухню, потому что Вискас прискакал вчера ко мне, заламывая руки и вереща, что-то про то, что все пропало, клиенты разбегаются, девочки в депрессии, а у Жужу голос пропал, и она не может сладкоголосым пением соблазнять мужиков расстаться с кровно заработанными. Может быть, это не точно, о чем он говорил, но смысл понятен. А в чем сложность? В разнообразии, Михалыч вздохнул и потер гладковыбритый подбородок. Посудите сами, ваше сиятельство, девочкам нужно сладкое, оно лучше всего восстановит потраченные силы, разные десерты, которые в то же время не нанесут вреда их телам, плюс что-нибудь легкое, салаты, рыба, вообще морепродукты, мужикам нужно будет мясо, в различных видах, включая птицу, ну, как можно сладкоголосую Жужу слушать и не есть в это время острых куриных крылышек под крафтовое пиво, неудивительно, что они разбегаются. Он снова задумался. Надо посмотреть, что у вас там за кухня. Со штатом определиться. Инструменты опять же нужны. Да и с поставщиками нужно решить. Я Ямск плохо знаю, а нужно будет со всеми лично познакомиться. Это не моя кухня, быстро поправил я его. Вискас у меня дом в аренду взял. Ну, конечно, как я мог забыть, Михалыч хитро улыбнулся. А на инструменты и на заключение договоров с поставщиками мне деньги у этого виска собрать? Я прикинул количество оставшихся в сейфе денег и вздохнул. Если у него не хватит, или понадобится помощь юриста, чтобы нормальные договоры составить, обращайся непосредственно ко мне. Наконец, с досадой проговорил я. Как вы добры, ваше сиятельство, не можете оставить попавших в затруднительное положение девушек и обладательницу прекрасного голоса Жужу. Михалыч снова улыбнулся. Ах ты, паразит какой, заткнись, посоветовал я ему весьма ласково и улыбнулся. И чего это он после этого отпрянул? У меня же очень обаятельная улыбка, все так говорят. Уже заткнулся, мгновенно сориентировался Михалыч. И все-таки, почему я, Михалыч? Ты только что ответил на все свои вопросы, причем предельно подробно. Я закатил глаза, а вот у меня вопрос возник. Где это ты так здорово научился разбираться в рационе наших райских птичек? Без хорошей практики и не менее хорошей базы никогда не скажешь, что девочкам обезжиренное безе необходимо. Обезжиренное безе? Михалыч нахмурил лоб, пытаясь понять, что я имею в виду. Так и не поняв, махнул рукой на очередной перл, который подсунула мне наглая муза. Ну, что тут поделать, хозяин художник, и с этим нужно только смириться. А почему вашего человека зовут Вискас? Очень странное имя. Это не имя, это я его так назвал. Его в этот момент Фара слегка потрепала, вот слово и слетело само с языка, да так и прилипло к нему. Я задумался, надо ли мне с головой окунаться во все эти дела, и тут же сам себе ответил, нет, не надо. Пускай на кухне профессионалы крутятся, я же буду время от времени наслаждаться плодами их труда. Так где ты изучил внутреннюю жизнь борделей? Я в основном по изнанкам мотался, никак не мог найти что-то подходящее. Все о доме мечтал, но только сейчас смог попасть в крупный и сильный клан. Если приживусь, то буду у вас, или у его сиятельства вашего дедушки проситься в клан. Михалыч слегка покраснел. Это так странно смотрелось на его морде отпетого головореза. У меня ведь зачатки дара есть. Ничего особенного, но на кухне помогает. Да и на изнанках разного уровня позволяет находиться. В паре борделей пришлось поработать. Приличные заведения, надо сказать. Там я многому научился. Он замялся, поглядывая на меня. Что? Говори, не стесняйся. Подбодрил я его. В одном подобном заведении был такой порядок заведен. Чтобы толчею не производить и показы девушек не устраивать, клиентов проводили в ресторан. Вот хочешь, не хочешь, а поесть ты обязан. За отдельную плату, естественно, добавил Михалыч. Естественно, а как же иначе? Но идея здравая, продолжай. Каждая девушка ждала в своей комнате. Так она могла настроиться, привести себя в порядок, что там еще цыпочки делают. А каждому клиенту предлагали два меню. Одно из настоящих блюд, а второе – ХМ. В общем, у хозяйки заведения был любовник, молодой совсем парень, он – художник. И меню полностью состояло из его работ, на которых девушки были изображены обнаженными. Клиенты, не торопясь, Под хорошую еду выбирали себе подругу на ночь. Рисунок с выбранной девушкой сразу же убирался, чтобы не вводить других клиентов в заблуждение. Рядом с рисунком была краткая записка, в чем девушка мастерица. «Ну, вы понимаете, уж я-то точно понимаю», подняв глаза к потолку, долго его разглядывал. «Нарисовать девиц – не проблема, записульки пускай сами пишут, не буду же я их проверять на предмет особого мастерства, в самом-то деле, а те, которые пришли просто пожрать и насладиться пением жужу, просто не будут брать это дополнительное меню». Таким образом отсечется негатив, который всегда посещает мужчин, которым что-то пытаются навязать. «А зачем ты мне это говоришь?» «Так, вы же художник, ваше сиятельство», – пожал плечами Михалыч. «Я видел ваши работы, тому мальчишке до вас далеко. Заведение же было очень успешным, благодаря этой задумке. Я подумаю, наконец, принял решение и поднялся из-за стола. С Жужу поговорю, как бы Вискас не пыжился, а там она главная. Если даст добро, то нужно будет быстро все оформить. Пока я не женат, а невеста проживает в своем поместье. Потом мне будет сложно доказать Маше, что это не я пояснительные записки писал. Жена всегда поддержит мужа. Не в этом случае», — я покачал головой. «Она не дура, и тоже слышала все те слухи, которые обо мне по форту гуляют. Но, как я уже говорил, жена у меня умная девочка, и ни словом не намекнула, что ей известно о моей репутации. Зачем ее провоцировать? А как же официально разрешенное многоженство?» Михалыч выглядел недоуменно. «У Кречета две жены, если я не ошибаюсь, и никто не знает, насколько мирно уживаются друг с другом императрицы. Я же художник, как ты сам сказал, мне нужна гармония. Я не могу утверждать, что никогда не поддамся искушению, но постараюсь сделать это так, чтобы Маша никогда об этом не узнала». Я направился к двери. «Что-то я разболтался. Пойду потороплю гостей, и все вместе поедем посмотрим на райских птичек. Ну а ты приступишь к работе. Ее тебе много предстоит». Глава 8. Я вышел из кабинета и тут же услышал грохот, ругань и звук разбившегося стекла. Не задумываясь над тем, что это могло быть, я бросился в ту сторону, откуда раздавались звуки. Первая мысль, которая в таких случаях приходит, почему-то всегда была о том, что на нас напали, и что сейчас в соседнем коридоре идет бой. Хотя, как бой мог возникнуть локально в соседнем коридоре, минуя вход и прорыв через ворота, было не слишком понятно. Но разум о подобных необъяснимых моментах скромно умалчивал. Он вообще в подобных ситуациях частенько уступал свое место панике. А то и было совершенно плевать на какие-то там необъяснимые явления. «Вот победим», — внушала она, — «тогда и разберемся». Свернув по коридору за угол, я очутился в следующем коридоре, ведущем в левое крыло здания. Посреди коридора сидел Чижиков, а рядом с ним на полу валялись осколки, бывшие когда-то графином из-под воды. Вода растеклась по полу. А еще было похоже, что перед тем, как разбить графин, Чижиком пролил воду на себя и теперь сидел в луже.